Глава пятая. Я устало прислонился к шершавому камню башни, чувствуя, как по телу пробегает дрожь. Не от холода, а от магического истощения. Мое ядро, хоть и ощутимо окрепло за последнее время, сейчас напоминало выжатый лимон, от которого исходила тупая ноющая боль. Еще пара таких фокусов, как с вертолетами, и я рискую не просто отключиться, а получить необратимые повреждения. Хорошо хоть, что скала и ребята успешно отбивали все атаки, но я видел, как им тяжело. Из 20 гвардейцев, которых я взял с собой, 4 уже получили ранения. Моя защита не успевала за всеми. Вражеские пули все чаще пробивали мои барьеры, заставляя моих ребят отступать, укрываться и перевязывать раны. «Теодор, я все понимаю», — устало произнес скала, подойдя ко мне и с беспокойством заглядывая в мои глаза. «Но они что-то как-то не заканчиваются. Может, все-таки отойдем назад?» Мысль об отступлении вызвала у меня невольное отторжение. «Отступать? Нет, никогда. Ни в прошлой жизни, ни в этой». Но, глядя на своих гвардейцев, которые, сцепив зубы, отстреливались из трофейного оружия, я понял, что ситуация критическая. Мои возможности были на пределе, а у них уже заканчивались боеприпасы. Скоро придется идти в рукопашную. Противник, поняв, что в лобовую простым напором взять нас не получится, подтянул артиллерию. Теперь по нам стреляли издалека, навесом. Скала, прислушавшись к звукам разрывов, с досадой покачал головой. «Похоже на 150-миллиметровые гаубицы. Поставили их с той стороны горы и теперь поливают нас как из ведра. А достать мы их не можем». Он с нескрываемым сожалением посмотрел на свою винтовку. «Я тоже попробовал дотянуться до этих гаубиц, но сил у меня уже не осталось». «Либо отступаем», — подытожил скала, — «либо идем в рукопашную. Других вариантов нет». Мысль о рукопашной схватке с превосходящим по численности противником мне не нравилась. Это было бы форменное самоубийство, но отступать... В этот момент лис, который как раз осматривал местность, крикнул: «Оглянитесь назад!» Я повернул голову и не поверил своим глазам. Через мост, словно живая волна, двигалась армия. По 1000 человек. «Граф Шенк со своими людьми!» — пробормотал скала с нескрываемым удивлением, глядя на колонну гвардейцев. «И граф Рихтер!» В отличие от австрийцев, которые использовали тяжелую технику, гвардейцы Шенка и Рихтера пришли пешком. Но все равно это было внушительное зрелище. Закованные в броню воины с оружием наперевес уверенно шагали по мосту, словно древнеримские легионеры, идущие на штурм вражеской крепости. «Красиво идут», — заметил скала с нескрываемым одобрением, глядя на них. «Держат марку. И гвардейцы у них толковые. Не просто толпа, а обученные и опытные бойцы». Скала еще до этого рассказал мне, что в свое время они сражались бок о бок с моим дедом, участвуя в нескольких войнах, и что их опыт и умения могли сыграть нам на руку. Мы спустились вниз, и я увидел двух графов. Они же, в свою очередь, внимательно смотрели на меня. В их взглядах читалось недоумение и интерес. «Здравствуйте, господа», — сказал я, пожимая им руки, когда они подошли поближе. «Теодор Вавилонский, приятно познакомиться». «Генрих Шенк», — представился первый, пожимая мою руку своей сильной мозолистой рукой. «Это мой друг, граф Густав Рихтер», — он кивнул на второго. Шенк, крупный мужчина с седыми висками, но пронзительным взглядом, крепко пожал мою руку. «Вавилонский, значит? Что ж, судя по всему, кровь железного деда все-таки не разжижилась. А то ходили слухи, что ваш род...» «Слухи?» — рассмеялся скала. «Ну, ваше сиятельство, вы же меня знаете. Я бы не стал служить слабой крови». «Согласен», — кивнул Рихтер, смерив меня оценивающим взглядом. «Раз сам Кирилл Александрович здесь, значит, все должно быть хорошо». «Откуда здесь эта башня?» — спросил Шенк, с удивлением глядя на каменное сооружение, у подножья которого мы стояли. Я улыбнулся. «Понятия не имею. Возможно, всегда здесь была?» «Нет», — покачал головой Шенк. «Еще совсем недавно ее здесь не было. Это совершенно точно». «Ой, проехали», — отмахнулся я. «Лучше пригнитесь, а то осколками посечет». В этот момент раздался очередной взрыв. Гаубичный снаряд угодил в вершину башни. К счастью, никто не пострадал. «Проблема в том, господа», — сказал я, переводя дыхание, «что у них там полковые гаубицы с той стороны горы. Достать я их не могу. А если просто здесь останемся, то они нас раскатают. И толку от вашего героизма никакого не будет». «Да», — согласился Скала. «Если просто сидеть и ждать, то толку ноль». «Я бы предложил наступать», — сказал Шенк. «Но я понятия не имею, какие у них там силы. Глушилки стоят, беспилотники не летают. Воздушной разведки у нас тоже нет, так что хрен знает, что там творится». Я улыбнулся. «Ну, хрен, может, и не знает, а я знаю». И, достав из кармана складную карту, приложил ее к стене. «Смотрите». Я начал объяснять, указывая пальцем на нужные точки. «Здесь, здесь и здесь три батареи гаубичной артиллерии. А вот здесь, на склонах, расселись два батальона пехоты. Ну а тут, под склоном, скучает танковый батальон». Шенк и Рихтер с удивлением посмотрели на меня. «У нас...» — начал Шенк. «Два вопроса. Во-первых, что, их действительно так мало? Я думал, силы будут побольше. И второй, откуда ты все это знаешь?» «Я, конечно, не военный», — пожал я плечами. «Но из того, что вижу, понимаю, что это не полноценное вторжение, а разведка боем. Подозреваю, что это просто полудиверсионные отряды. Не удивлюсь, если в итоге руководство Австро-Венгрии открестится от нападения и все спишут на каких-нибудь наемников. Вся эта катавасия оставляет для них приоткрытую дверцу, чтобы включить заднюю. Типа, мы ничего не знаем, ничего там не было». «Ну да, логично», — кивнул Рихтер. «Но откуда эти сведения?» «Секрет рода», — коротко ответил я. Они с недоверием посмотрели на меня, переглянулись, затем перевели взгляд на скалу. Я видел в их глазах скептицизм. Они не верили моим словам. Но скала лишь многозначительно кивнул, подтверждая все мною сказанное. «В принципе», — сказал им, — «мне от вас особой помощи и не нужно». «Но как не нужно? Давайте так. Вы держите мост, а я возьму с собой нескольких своих гвардейцев, и мы там все сделаем. Я, собственно, здесь остался только для того, чтобы противник за моей спиной не прошел дальше». «Слушайте», — нахмурился Шенк, с недоумением глядя на меня. «При всем уважении, Теодор Вавилонский, но вы нормальный? Вы собираетесь выступить малой группой против армии, а нас, 1000 человек, оставить здесь? Вы хотите сказать, что вы со своими бойцами размотаете там эти три батареи, танковый батальон и еще...» Он махнул рукой в сторону горы. «Ну, поживем, увидим». «Теодор!» Скала подошел ближе и поманил меня за собой. «Можно тебя на минуточку?» «Господа, извините, я отойду». Мы отошли в сторону, и Скала, глядя на меня, тихо произнес. «Слушай, Теодор, мне кажется, что ты немного подустал. Если они предлагают помощь, то надо ей воспользоваться. 20 человек, из которых четверо раненых, это как бы... ну, силы не очень. Я не сомневаюсь в тебе и уверен, что все получится. Но какие могут быть потери и к чему это может привести, мне это совсем не нравится». Я устало протер глаза. Скала был прав. Я действительно выбился из сил. С момента моего прибытия в этот мир это, пожалуй, было самое серьезное испытание. И я, ослепленный яростью и усталостью, чуть было не совершил ошибку. «Хорошо», — кивнул я. «Ты прав. Сейчас разберусь». Я вернулся к графу. «Господа, извините меня за мою недружелюбность. Я немного подустал. Я принимаю вашу помощь. Если вы мне позволите, я расскажу, как лучше действовать». Они снова переглянулись, недоверчиво глядя на меня. Я видел, что они не решаются довериться мне, молодому парню, который, по сути, ничего о войне знать не может. Ну, конечно, они опытные вояки, а перед ними молодой пацан, который пытается ими командовать. Их взгляды скользнули по скале. Видимо, преданность полковника добавляла мне авторитета. Мол, если даже скала верит Теодору, то значит, тот действительно достоин уважения. «Господа!» Скала, заметив их сомнения, вышел вперед. «Вы меня прекрасно знаете, и вы знаете Владимира Григорьевича. Я ручаюсь за Теодора, как за самого Владимира Григорьевича Вавилонского». Графы, услышав эти слова, изумленно посмотрели на него. «Кирилл Александрович», — сказал Шенк, — «это очень серьезное заявление. Ты уверен в своих словах?» «Да», — твердо ответил Скала, глядя им в глаза. «Абсолютно уверен. Если вы доверитесь, то сами в этом убедитесь». «Полковник Скала», — задумчиво произнес Рихтер, — «хорошо известен не только тем, что обычно его врагам рано или поздно настанет конец, но и тем, что он всегда держит свое слово. То есть, у него не бывает косяков. Я предлагаю довериться ему». «Что ж, я согласен», — кивнул Шенк. «Хорошо. Значит, помимо тебя, дядь Кир, мне понадобится еще 5 человек. Остальных оставим здесь. Возьмем с собой слона, бурана, шмеля, лиса». «Эти ребята лучшие из лучших. А кто шестой?» «Вот этот молодой человек меня заинтересовал». Я указал на маленького, сухонького, крепкого старичка лет 70, который стоял в сторонке с откровенно скучающим видом. «Кажется, его называете Малой?» Скала, услышав это, расхохотался. «Ты что, серьезно, Теодор? Малой? Ты хочешь взять его с собой?» «Да», — кивнул я. «Меня восхищает его сила». «Удивительный ты человек, Теодор. Но ты прав. Малой — настоящий мастер». «Я лично видел», — добавил я, «как он пару раз так бабахнул, что даже я позавидовал. Не понимаю, как из такого маленького тела вылетают такие огромные огненные шары». «А это не ты один», — подтвердил Скала. «Никто его не понимает. Пенсионер хренов. Все никак на покой уходить не хочет. Но один из самых сильных одаренных огня, ты прав. Внешность обманчива. Глядишь на него — обыкновенный, ничем не примечательный дедок. А мощь настолько сильная, что ему даже собственного щита не хватает. И у него постоянно опаленные брови, борода, башка. Ему бы по-хорошему подстричься налысо, но он модник какой-то, не хочет». Малой действительно выглядел забавно. С длинной седой бородой и выгоревшими на солнце волосами, которые небрежно торчали во все стороны, как солома. И да, надо будет потом спросить, как, походу, старейший из гвардейцев получил такое прозвище. «Эй, Малой!» — крикнул Скала. «Сегодня у тебя будет шанс показать себя в деле!» Старик поднял голову, будто проснувшись ото сна, и с готовностью подошел к нам. «Всегда готов, полковник!» — бодро отрапортовал он. «Итак, мы пойдем по центру», — предложил я, указывая на карту. «Ваши левое и правое крыло. Как только мы захватим господствующую высоту, тогда можете открывать огонь. Кстати, что у вас с тяжелым вооружением?» «Все в порядке», — кивнули графы. «РПГ у нас есть. Достаточно». Я показал на утес, возвышающийся над танковой бригадой. «Тогда группу расположите вот здесь. Как только мы очистим склон от пехоты и подавим батареи, оттуда как раз можно будет достать до танков. Они ждут, пока здесь все закончится. Думаю, что потом смогут спокойно перебраться через мост, выйти уже под самый Вадуц. Всем все понятно?» Они синхронно кивнули. Я собирался потратить остатки сил, но зато мы не будем пробиваться с боем, а выйдем прямо на нужную позицию. Но гвардейцы графов дальше сами будут знать, что им делать. Используя свой дар, я начал создавать в скале туннель. Он был узким и невысоким, но достаточным для того, чтобы человек мог пройти по нему, полусогнувшись. Мы отошли подальше, чтобы нас было не видно, а затем вошли в туннель. Через 15 минут, пройдя сквозь гору, мы оказались прямо перед позициями вражеской батареи. «Ну давай, Малой», — сказал я, обращаясь к старичку-гвардейцу. «Делай самый большой шар, который только можешь». Малой кивнул. Его маленькое тело напряглось, и вокруг него, словно огненное облако, начала формироваться аура. Затем с его ладоней, будто из жерла вулкана, вырвался огромный огненный шар, который со свистом, рассекая воздух, полетел в сторону вражеской батареи. Скала, не теряя времени, тоже выстрелил из гранатомета по артиллерийским установкам. «Вот это я понимаю, жарко!» — рассмеялся он, наблюдая, как от вражеской батареи, взорвавшейся от перегрева боекомплекта, остается лишь куча дымящегося металла. Буран, активировав свой дар, создал мощный ураганный вихрь, который сметал все на своем пути. Те австрийцы, которые уцелели после взрыва, были подхвачены вихрем и как тряпичные куклы разбросаны по сторонам. «Слон!» — крикнул я, когда дым и пыль немного рассеялись. «Твой выход!» Слон вышел вперед и активировал свой дар. Его тело окуталось полупрозрачной аурой, которая перерывалась в свете лучей солнца, будто радуга. Еще несколько секунд, и вокруг нас появился полупрозрачный непробиваемый щит. «Вон!» — я указал на склон горы. «Чуваки все пропустили, а сейчас собираются на вечеринку». Несколько десятков австрийцев, которые стояли над нами, с удивлением глядя на происходящее, бросились к нам, чтобы разобраться с теми, кто посмел напасть на их позиции. «Подождите, не стреляйте», — сказал я, концентрируясь на своей силе. «Слон, подержи пока щит». Я прислушался к своим ощущениям, прощупывая магическим даром гору. Мое чутье земли с каждым днем становилось все острее. Еще когда прокладывал тоннель, обратил внимание на то, что глубоко под землей находится древний дух, спящий в недрах горы уже тысячи лет. Я чувствовал его присутствие, мощное, первобытное, связанное с самой сутью этих древних скал. Этот дух был хранителем гор, защитником природы и ее тайн. Да-да, люди привыкли считать, что неживая материя действительно неживая. Но так ее назвали те, кто не знаком с настоящей магией. У маленького камня души нет. Чтобы оживить голема, мне приходится тратить много сил и энергии. Но когда камня много, как в горе или горном массиве, то рано или поздно в нем зарождается душа. Достучаться до нее обычным людям не дано. Но я необычный, я архитектор. В голове созрел план. Нужно было проверить одну старую задумку. Сконцентрировавшись сильнее, я попытался мысленно обратиться к духу горы и попросил его немного расширить эту расселину. Сначала ничего не происходило, но затем я почувствовал, как что-то глубоко под ногами зашевелилось. Земля слегка задрожала, и я ощутил, как пробуждается колоссальная сила. Древняя душа отозвалась мне впервые с тех пор, как я оказался в этом новом теле, и по моей просьбе дух горы начал действовать. «Держитесь! Сейчас будет немного трясти!» И я не преувеличивал. Земля под нашими ногами уже вовсю ощутимо ходила ходуном. А затем со стороны горы раздался оглушительный треск, от которого заложило уши. Все с нескрываемым ужасом наблюдали, как склон горы, словно расколотый орех, расходится на две части, образуя пропасть глубиной в несколько десятков метров. Те австрийские солдаты, что не успели отскочить, с криками полетели вниз, исчезая в зияющей темноте. «Теодор, осторожно! Походу, здесь землетрясение!» — раздался в моей рации взволнованный голос Шенка. «Мы отошли подальше, чтобы самим не пострадать!» «Да, я в курсе. Ничего страшного!» — ответил я, продолжая наблюдать за происходящим. «Воу-воу! И что дальше?» Скала с опаской попятился назад. «Упс! Кажется, дух горы воспринял мою просьбу со всей серьезностью». Вместо того, чтобы просто расширить расселину, он начал разрывать гору на части, создавая настоящий катаклизм. Я судорожно сканировал местность. В моем сознании, словно изображение на экране, возникла картина происходящего. Все новые и новые трещины, подобно паутине, расползались по склону горы, затягивая в свою бездну вражеских солдат. И австрийцы, будто муравьи, метались в панике, пытаясь спастись, но все было бесполезно. Земля под их ногами уходила из-под ног, затягивая их в свою пучину. Два батальона австрийцев уже лежали на дне расщелин, переломав кости и задыхаясь от пыли. Те же, кому повезло не упасть, были раздавлены, когда расщелина, словно зажимая рану, сомкнула свои недра. От вражеской батареи, попавшей в эпицентр землетрясения, не осталось и следа. В этот момент бронетанковое войско австрийцев которые по рации услышали, что там творится какая-то чертовщина, начала разворачиваться. «Ну уж нет», — подумал я, — «так просто вы отсюда не уйдете». И попросил духа горы устроить дембельский аккорд. И в этот момент огромный кусок утеса, словно отсеченный гигантским ножом, отделился от горы и с грохотом обрушился вниз, похоронив под собой всю танковую группу. «Охренеть!» — выдохнул скала, когда все стихло. «А что, так можно было?» «Ну...» — я смущенно почесал затылок. «Как видишь, оказывается, можно». Мои гвардейцы, не веря своим глазам, смотрели на меня с нескрываемым уважением и легким страхом. Я понял, что в будущем нужно быть осторожнее со своими просьбами к духам. Но, с другой стороны, я и сам не ожидал, что все получится настолько эффектно. Я снова просканировал местность и понял, что на ближайшие несколько километров осталась лишь парочка недобитых групп австрийцев, которые сейчас, что есть мочи, уносили ноги. Вскоре мы вернулись к мосту, где нас встретили графы Шенк и Рихтер. «Повезло вам», — сказал Рихтер с удивлением, глядя на нас. «Что вас не завалило этой лавиной? Видимо, там наверху кто-то присматривает за Лихтенштейном, раз такое точное землетрясение произошло прямо в нужный момент». «Вообще-то, Густав, ты же тут не первый день живешь», — возразил Шенк. «И знаешь, что если трясет, то трясет весь Лихтенштейн. У нас же территории хрен да нихера. А тут только одну гору почему-то тряхнуло». Он, прищурившись, посмотрел на меня. «Теодор, у тебя есть объяснение этому?» «Слушайте, ну я тут без году неделя живу», — пожал я плечами. «Откуда я знаю? Ну, наверное, и такое землетрясение бывает». Аристократы, недоверчиво переглянувшись между собой, покачали головами. «Нет, не бывает». «Ну хрен тогда его знает. Значит, просто повезло. Справились и ладно». Они смотрели на меня настороженно. Явно думали, что все это странное везение. Приехал молодой аристократ, всю ночь удерживал наступление на непонятно откуда взявшейся башне, а теперь и вовсе чудом вернулся оттуда, где не выжил ни один противник. «Господа!» Скала, заметив их напряженность, решила разрядить обстановку. «Мы с вами так давно не виделись. Я предлагаю выпить. В конце концов, мы победили. А моему юному господину нужно отдохнуть. Видите, он еле на ногах держится». «Вообще-то нет, не вижу», — с улыбкой возразил Рихтер. «Мне кажется, он еще марафон пробежать спокойно может». «Ну, это только внешне. Вы что, отказываетесь со мной выпить? Я это знаю, что у вас всегда с собой было». «Все-то ты помнишь, старый черт», — рассмеялся Рихтер. «Конечно, мы рады посидеть и отметить». Он с интересом, глядя на меня, добавил. «Так, а может, и ты присоединишься, Теодор Вавилонский? Глядишь, пара рюмок добавят тебе энергии». «Нет, спасибо», — я покачал головой. «Правда, мне нужно немного прийти в себя». Скала, подмигнув мне, кивнул. Я понял, что он решил взять на себя общение с графами, чтобы у меня было время отдохнуть. Я обошел гвардейцев, справляясь об их самочувствии, как настоящий отец-командир. Убедившись, что все в порядке и все раненые уже перевязаны, пошел в сторону горы. Усевшись на валун, я закрыл глаза, положил руки на шершавый камень и попытался снова соединиться с духом горы. «Кто ты, человек?» Раздался в моей голове раскатистый голос, похожий на грохот камнепада. «Твой друг», — ответил я. «Удивительно», — сказал дух горы. «Я существую миллионы лет. Общаюсь с братьями и первый раз вижу, чтобы человек смог с нами общаться». «На самом деле», — усмехнулся я, — «вам просто еще не попадался такой, как я. Но теперь будем общаться чаще. Насколько я понимаю, у вас тут в Альпах большая и дружная семья. Вы все общаетесь?» «Да, есть такое». Из нашего общения я понял, что Альпы – это не просто горный массив, а огромный конгломерат душ, связанных между собой невидимыми нитями. Я попытался просканировать их, но силы моей пока не хватало, чтобы дотянуться до всех. «Я пока не слышу никого, кроме тебя», – признался я. потому что все остальные обалдели от того», — раздался в моей голове раскатистый смех, — «что в мире появился говорящий со скалами». «Я тогда, с вашего позволения, буду периодически возвращаться к вам, чтобы поговорить. Ведь общение с духами камня позволяет мне наращивать свой магический потенциал. Тем более мне интересно, что тут вообще происходило все это время. Люблю историю. Может быть, расскажете что-нибудь интересное?» «Всегда рады. Обязательно расскажем. Вот только с тебя секрет, кто ты есть на самом деле». «Да, возможно, я вам это тоже когда-нибудь расскажу».